Может быть, последняя моя песня. Я не могу быть равнодушен ко славе Родины моей. Теперь покой ее нарушен, враги хозяйничают в ней. Я их кляну, но предаваться унынью не поможет нам. Еще мы можем петь, смеяться, хоть этим взять назло врагам. Пускай иной храбрец трепещет, я не дрожу, хотя и трус. Вино пред нами в чашах блещет, я Богу грозди отдаюсь. Друзья, наш пир одушевляя, он силу робким даст сердцам. Давайте пить, не унывая, хоть этим взять назло врагам. Заимодавцы, беспокоить меня старались вы всегда. Уж я хотел дела устроить, случилась новая беда. Вы за казну свою дрожите, вполне сочувствую я вам. Скорей мне в долг еще судите, хоть этим взять назло врагам. Небезопасна и Лизетта, беды бы не случилось с ней, но чуть ли ветреница эта не встретит с радостью гостей. В ней, верно, страха не найдется, хоть грубость их известна нам, но эта ночь мне остается, хоть этим взять назло врагам. Коль неизбежна гибель злая, друзья, сомкнемтесь, клятву дать, что для врагов родного края не будет наша песня звучать. Последней песнью лебединой пусть будет эта песня нам. Друзья, составим хор единый, хоть этим взять назло врагам. Может быть, последняя моя песня. Песня написана в январе 1814 года, когда войска антинаполеоновской коалиции приближались к Парижу.